остался на нуле. Спокойная деревушка Монмартр. Мэрия 18-го округа на Монмартре на улице Монсени. Обстановка, как в полицейской части любого округа. Длинный деревянный барьер, выкрашенный в черный цвет, огромная печь, сероватые стены, велосипеды патруля и в глубине кутузка 3-4 камеры за решетчатыми дверьми. Одна для мужчин, другая для женщин, третья для застигнутых на месте преступления. Эти не должны общаться с соседями. У тротуара фургон дежурной части и малолитражка. Вокруг кишащий людьми район, от площади Клиши до бульваров Барбес, Шапель и Сент-Уэна, включающий барахолку и другие язвы города. Какие вызовы ждут нас здесь? Суббота, 8 утра. Торговля на рынках идет полным ходом. Улица Лепик напоминает муравейник. Метро здесь пересекает бульвар Рошешуар, а служащие и мединетки – сломя голову, летят с Монмартрского холма. Вот и вызов. Бригадир, из-за жары сидящий в расстегнутом мундире, поворачивается к людям, готовым мгновенно прыгнуть в машину. Скорую! Переход! Как пьяниц здесь называют Дерси, так и переходами называют транспортные происшествия, случающиеся на знаменитом перекрестке бульвара Рошешуар. Таким переходом и начинается сегодняшнее дежурство. Какой-нибудь старичок или старушка, скорее старушка, отправилась за покупками и решила проскользнуть между машинами и трамваем. В больницу. Трамвай задерживать нельзя. Вскоре полицейские возвращаются и переносят сделанную в блокноте запись в толстый журнал. Элоди Б., 69 лет. Место рождения Кламси, домашняя хозяйка, перелом таза. Все спешат, рынки бурлят. Опять звонит телефон. Алло, 18-й? Да, улица Калинкура? Ладно. Невозмутимый бригадир объявляет. Обморок. Я листаю толстый черный журнал. И на страницах за предыдущие дни, кроме переходов, несколько раз вижу запись «обморок». Это означает «обморок на улице». Смотрю на возраст. 58, 62, 67, 72 года. Такое случается на оживленных улицах в толпе. Старичок или старушка внезапно оседают на землю. Вокруг собираются любопытные. «Да, это так». На Монмартре полно стариков, особенно неудачников, и наступает день, когда от голода, стужи или жары. Бригадир мне подмигивает, не считая пройдох. Бедные пройдохи — это те, кто больше не в состоянии жить, кто хотел бы успокоиться раз и навсегда, чтобы наверняка попасть в какой-нибудь приют. Они, выбрав место пооживленнее, стимулируют обморок. 10 часов. У заставы Сент-Уэн столкнулись два грузовика. Один из них с полным баком бензина вот-вот загорится. 11. Телефонный звонок. Алло. Обморок. Но на этот раз не старичок и не старушка, а молодой 18-летний бельгиец, который приехал в Париж искать счастье и упал от истощения. Полдень, солнце сияет. Трое полицейских грубо вталкивают в участок человек. Один из стражей порядка кладет на стол странный, отточенный как бритва нож, которым этот субъект вырезал в метро карманы. Вокруг нас живут 200 тысяч человек, богатых и бедных. Они заполняют бистро и кабаре, живут в квартирах, огромных доходных домах и бараках. Все, что с ними происходит, сводится к нескольким строчкам в регистрационном журнале, причем в различных кварталах Парижа записи эти будут разные, потому что каждый живет своей жизнью, собственными драмами, происшествиями, преступлениями.